Книга Иисуса Навина. Глава 14. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар священник и Иисус сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, 9 коленам и половине колена Манасиина. Ибо 2 коленам и половине колена Манасиина Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними. Ибо от сынов Иосифовых произошли 2 колена, Манасиина и Ефремова. Посему они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместьями их, для скота их и для других выгод их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, кинезиянин: «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефониину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефониина, кинезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириаф-Арбы, как назывался между сынами Енака один человек великий, и земля успокоилась от войны.